Видимо, мы никогда не узнаем, как вел себя Берия на суде во время расстрела. Прямо об этом никто не рассказывал. Однако судей, обвинителей и палачей было больше 10. А расстрел первого заместителя главы правительства в звании маршал Советского Союза – случай уникальный даже в веселой истории нашей любимой Родины. Потому слухи о поведении Берии на суде и во время расстрела не могли не циркулировать на всех этажах общества. И все они опровергают версию Жукова. Цитата. «Лаврентий Павлович просил не лишать его жизни, но без слез и в ногах ни у кого не ползал. За минуту до выстрела Берия даже пытался рвануть рубаху на груди, но она была сработана из прочного солдатского материала. Не поддалась». Литературный источник. «Красная звезда», 28 июня 2003 года. «И хотел бы я посмотреть, как вел бы себя Жуков, окажись он на месте Лаврентия Павловича. Вот тут выдумывать ничего не надо. Опубликована стенограмма октябрьского 57 года пленума ЦК КПСС, на котором Жукова свергли со всех постов. Стенограмма зафиксировала, мягко говоря, подобострастное поведение побитого халуя Жукова. Уж как он молил о пощаде, уж как унижался. Я искренне, товарищи, благодарю за эту, хотя и горькую, но объективную критику, проникнутую партийной тревогой нашего Центрального комитета за наши вооруженные силы. А ведь это не расстрел. Просто на жирную пенсию, на обильные хлеба, товарища, выпроводили. С сохранением множества привилегий. Квартир, дач, номенклатурных санаториев, закрытых распределителей кремлевских буфетов, где за копейки кормили досыта и до отвала. Опубликованы мемуары и устные высказывания Жукова, и все они пропитаны слезной мольбой о прощении. Все они – подобострастная хвала Центральному комитету.